Через секунду над зоной взлетела трехзвездная красная ракета, и почти одновременно возле перевернутого танка взметнулся столб земли, подсвеченный снизу дымным бордовым огнем. Капрал исчез, и только воющий человеческий крик пробуравил неподвижный воздух. Джейсон выругался и снова включил рацию. «Саперов и медслужбу срочно на вершину горы!» — приказал он и сел на камень. Капрал Флейшер подорвался на мине. Ему было ничуть не жаль Эрни. Напротив, в душе бродило мстительное чувство. «Так тебе и надо, кретин!» Он понимал, что с капралом произошло несчастье, резкий приступ болезни, безумие. Но было обидно, что пытался остановить, вразумить, и все напрасно. Подобного внезапного сумасшествия ожидать следовало от кого угодно, только не от Флейшера, 40-летнего матерого пехотинца, прошедшего огни и воды. И ладно бы какой-нибудь слабонервный парень из молодого пополнения свихнулся, наслушавшись солдатских байк. А этот отрезал арабам уши и раздавал приятелям в качестве сувениров, когда отгремела буря в пустыне. Странное дело. На вершине Сатвы во время патрулирования побывал чуть ли не весь батальон, однако сошли с ума только двое — Уайн и Экстон. Капрал был третьим. И все они совершенно разные люди по характеру, привычкам и увлечениям. Ничего общего. Джейсон допил ром и неожиданно с силой запустил фляжку на минное поле. Эрни перестал кричать. Возможно, скончался. Неизвестно, на какую мину наступил. Если на Шариковую, то это будет первый труп, привезенный из Европы. Только что прошел сквозь строй всевозможных спецслужб и организаций, отвечая и отписываясь за двух исчезнувших пехотинцев, теперь придется отчитываться за покойника. Тем более, что находился с ним в патрульной паре. Умница Хардон все поймет. Но что говорить проверяющим из объединенного штаба ООН и родственникам Флейшера, как сказать? От невеселых размышлений его отвлекла радиостанция. На вершину прибыл кто-то снизу и теперь просил навести их на себя. Деннис включил радиомаяк, и скоро на открытое место выбежали трое в голубых касках. Группа поддержки патруля. Они повалились на землю, распластались, переводя дух. «Никто из вас ангелов не видит?» — спросил Деннис. Пехотинцы молчали, чувствовали, командир не в духе. «Круги в глазах!» — осторожно пожаловался один. «И чертики! Курить меньше надо!» — бросил Джейсон. «Ну что, разлеглись? Быстро в оцепление!» Парни разбежались по опушке леса. Еще через несколько минут прибыли саперы и батальонный врач Густав Кальт. Деннис уже не выключал радиомаяк, и его находили сразу. Саперы попросили отойти от минного поля и начали делать проход к перевернутому танку, откуда в последний раз кричал Флейшер. Джейсон и врач отошли к лесу, пристроились на поваленном дереве. Деловитый и вечно равнодушный ко всему немец Кальт включил фонарь, приготовил бланк и ручку. «Как это случилось, сэр? Я обязан составить медицинский акт». «Да пошел ты!» — выругался Джейсон и отвернулся. «Но мой служебный долг, сэр!» Ничуть не смутившись, сказал Густав. «В акте указывается причина ранения или смерти». «У тебя выпить есть?» Врач достал из жилета фляжку со спиртом, молча подал командиру. Деннис хлебнул глоток из горлышка и не ощутил ни жжения, ни крепости. «Послушай, Густав, ты видел, как люди сходят с ума?» «Нет, сэр, знаю теоретически». «Я тоже знал теоретически. А посмотрел на практике». Он выпил еще. Капрал вдруг стал бесчувственным к боли, словно резиновый, и только в небо смотрит. Наверняка ему челюсть сломал. Может, он и в самом деле что-то увидел».